Находясь под впечатлением от опасного пикирования, товарищи помалкивали. Им стало не до радостного пения. Они настороженно наблюдали за каждым действием летчика. А тот, перед тем, как продолжить изучение управления самолетом, решил определиться с курсом дальнейшего полета. С немецкого военного аэродрома Густав Антон взлетел на запад с курсом 250 градусов. Сразу после набора высоты Девятаев довернул на север, чтобы не заходить на территорию Германии, располагающуюся к северу-западу от острова Узедом. Возможно, там находились зенитные батареи, а рисковать советский летчик не хотел. «Нет, над сушей нельзя, перехватят. Заметят, сообщат, и нас перехватят. Не для того мы столько страдали», — повторял он, удерживая выбранный курс. Некоторое время стабилизированный полет проходил мимо береговой черты самых северных немецких островов. Слева по борту проплывали крохотные селения — Зелен, Засниц, Ломе. Наконец, германские земли остались позади, а вокруг, насколько хватало видимости, раскинулось холодное Балтийское море. Настала пора решать, в какую сторону крутить штурвал.